«Дорогая Ферн, вот не думал, что так быстро получу от тебя ответ. Жаль, что ты сумела накопать только один старый номер и то, как назло, вдобавок именно этот номер. По твоему явно ироническому замечанию, что ты была в жутком шоке, я заключаю, что ты и впрямь была слегка шокирована. Скажешь, я тебя не предупреждал? Но все же я не стал бы выбирать номер, содержащий поэму «Чресел» Надин в качестве самой удачной иллюстрации к предъявляемым нами требованиям. Надин скорее исключение, и тем более жаль, что как раз в этом же номере оказался мой дневник старого похабника. Ты поняла, надеюсь, что эта штучка задумана как сатира на определенный тип одинокого, стареющего, отчаянного лузера, употребляя пакостное словцо. Это литература, вымысел, отнюдь не описание того, о чем я лично мечтаю, сидя в ванне. Я так настаиваю на этом пункте исключительно из-за твоего замечания, что я, мол, смешняга, чтобы у тебя составилось более полное и правильное впечатление о нашей деятельности, посылаю тебе еще несколько старых номеров. Твоя поэзия делается все лучше, сильнее, увереннее, острее, прямо поразительные успехи. Кое-какими стихами я был, честно скажу, даже поражен, особенно «Банджо Боза» и «Секс под куполом цирка». Хотелось бы эти два включить в наш апрельский номер. Да, смело, смело, учитывая твой возраст, и многих, я уверена, слегка покоробит, когда они выяснят, сколько тебе лет. Но ты, наверное, уже смекнула, что мы-то здесь все неробкого десятка. Я рад, что ты не пренебрегла моим советом насчет таймера. По крайней мере, я надеюсь, что не пренебрегла, и что ты шутишь, обвиняя меня в том, что я тебя назвал якобы мрачной особой. Пора бы знать, что я совершенно искренен, когда называю твой вид прелестным. Да и зачем мне лицемерить? И, наконец, вижу я, что ты посвящаешь мне свои стихи старому писателю. Я польщен, и эту вещь, если формат позволит, тоже напечатаю. Но кое-какие мелочи придется провентилировать. Тот Катрен, в котором мне кажется, что мое изборожденное морщинами лицо заглядывает из-за твоего плеча, пока ты пишешь, наводит меня на мысль, что ты меня считаешь старым. Хотя и вправду старый воробей на ниве изящной словесности, я отнюдь не стар в прямом кошмарном смысле. Если бы мы с тобой, к примеру, парочкой прошлись по улице, никто бы не принял тебя за мою дочь». И, несмотря на твои мускулистые ножки, ты, надеюсь, сочла бы меня более чем достойным соперником на теннисном корте. Случись нам на таковом сойтись. От всей души, Энди. Уважаемый мистер Фонтине, вовсе не я предлагала, чтобы Архимед или кто бы то ни было вообще еще принимал ванну вместе с миссис Фонтине, что, сами посудите, едва ли возможно для кого-то крупнее спаниеля. И нет, не знаю я, каким именем его крестили. Чем беспокоиться о разном греческом дерьме у себя в ванне, побеспокоились бы лучше о том, чтобы выслать деньги, которые вы мне задолжали. Безотлагательно. Не то я в суд подам. Эндрю Уитакер, компания Уитакера. Мистер Кармайкл, любезнейший, получил ваше письмо с сообщением о смерти мамы. Конечно, эта смерть не явилась неожиданностью. В мрачной кавалькаде житейских прилагательных мертвой, кажется, следует за старым с горестной неукоснительностью. А вы со своей стороны об этом думали? И потому, как я уже сказал, она не явилась неожиданностью, не явилась она и ударом в обычном слове. Ах, мне надо сесть, но явилась всего лишь легким потрясением. Я был потрясен слегка, не тем, что моя мама умерла, как сказано выше, она была стара и так далее, но тем, как мало меня трогает это известие. Не то, чтобы выеденного яйца не стоит, нет, просто ничего не стоит. Вы скажете, что у меня оцепенение, всегда предшествующее взрыву горя, так и слышу ваш голос, так и вижу ваши исключительно противно поджатые губы, но тут вы ошибаетесь». Ничуть я не оцепенел. Если я что и чувствую, так это лишь едва заметное головокружение. Два дня спустя уже ловлю себя на том, что улыбаюсь, вспомнив о вашем известии, но, кстати, не так уж и часто вспоминаю. Подумаю, мама перекинулась, и расплывусь в улыбке. Да, но вернемся к вашему поджатию губ. Вам, очевидно, кажется, что благодаря ему усугубляется важность, торжественность вашей мины. Ей сообщается гармония с фразами типа «Увы, ваша дорогая матушка нас навсегда покинула». Хотел бы предположить, что вы это все предпринимаете, чтобы подавить смешок, но, сам знаю, попал бы пальцем в небо. Вы были добры к маме и ко мне, поэтому считаю, что должен честно вас предупредить, да и никого вы не обманете. Если кто-то начинает фразу с этого «Увы, мне хочется его оборвать», «А, да ладно». А вы, конечно, сочтете, что с моей стороны это сплошной цинизм. А почему не счесть, что это с моей стороны сплошная искренность? Хотя, в сущности, от одного до другого только один шаг. Правда, я всегда старался скрыть это от других. В противном случае, всем было бы неловко в моем обществе. Я не очень-то любил маму. Глупая, противная эгоистка и дикий сноб вдобавок. И вот ее нет. Какая великая тайна, жизнь и смерть. Постигнем ли ее когда-нибудь до дна? Пожалуйста, не посылайте никаких маминых личных вещей, кроме драгоценностей. Ну, а кремировать, не кремировать, делайте как дешевле. Искренне ваш, Эндрю Уитакер. Милая Джоли, я глубоко опечален, мама умерла. Хотя все время ее вспоминаю, разные мелочи всплывают, ее непобедимая слабость к увертюре 1812 год, ее кошмарные желтые штаны, которые она напяливала для гольфа. Получил сегодня рапорт от пожарного инспектора. Оказывается, поджог, как я и думал с самого начала. Огонь, кажется, занялся в 4 разных местах, примерно в одно и то же время. Им пальца в рот не клади этим ребятам, покопаются в грудах обугленных деревяшек, кирпичей, и достоверная история у них готова. Если бы я только мог покопаться в руинах своей жизни и выдать на гора достоверную историю, мы были бы в большом порядке. Да, более того, исчезло все семейство Брут. Так и вижу, крупная, отвратная собою женщина шагает по дому с паяльной лампой, там подожжет, сям подожжет, а муж маленький, жаба типичная, прыгает за нею следом и квакает. «Милая, но ты совсем уверена, что хорошо придумала?» Я очень мало чего хорошего жду от людей, но ведь буквально из кожи лез старался помочь этой семейке. Тучи неблагодарности дождем на нас изливают огонь. Так кажется. Примечание. Прерванный Псалом 10:6. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу. Конец примечания. Целую, Энди. В пустыне. Женщина с двумя мальчиками. Мужчина с двумя женщинами. Мальчик, один из толпы детей, навзничь лежит на горячем песке, обливаясь потом в своем черном матросском костюмчике. Мужчина и женщина смотрят на него сверху, глаза их полны жалости, потом быстро переглядываются. Впоследствии мальчику это припомнится. Припомнится этот взгляд, как невыразимо странный. Мужчина, тот мужчина, который с двумя женщинами, женщина, та женщина, которая с двумя мужчинами, плетется сложнейшая сеть, еще одна женщина с кошкой, две женщины с одной собакой, они ссорятся, мужчины и женщины, те, которые смотрели на того мальчика, о, это было так давно, отделяются от остальных и теперь стоят вместе, рядышком, но не касаясь друг друга на песчаном берегу реки. За ними непрестанный треск голосов, идет ссора, глядя на воду, обращаясь к мужчине, но не поворачивая к нему головы, женщина говорит, и голос ее ровен, без переливов и нажима, но почему-то именно столь полон отчаяния. Она говорит: «Сквозь пустыню скуки течет река страха, и в ужасе мужчина сознает, что это правда». «Милый Харальд, ты прав. Наверное, я слишком изнуряю себя работой. Порою трудно соблюдать баланс. Конечно, как у всех других, и у меня бывают хорошие дни и плохие дни. Но я угадываю тенденцию. Тенденция неблагоприятна. Я всегда любил порядок, никогда, бывало, ничего не положу в банку без наклейки и вечно ворчал на Джоли за манеру держать важные бумажки под магнитиками на холодильнике. Только откроешь дверцу на предмет пива или сока, глядь, неоплаченный счет или жизненно важный номер телефона уже петлист парит в направлении пола, а то, косо нырнув, скользнет под холодильник, да так, что только ручкой швабры его и вызволишь. Иногда я с трудом сдерживал бешенство, когда это случалось, а Джоли дома не было, и мне самому приходилось вставать на четвереньки и шарить этой шваброй. В конце концов, у меня не осталось иного выбора, кроме как эти магнитики содрать. Мало того, я все всегда раскладывал по полочкам, что не было рассортировано по металлическим картотекам в ящиках стола, которые я так отлично смазывал, почти без звука скользили туда-сюда, было рассортировано по картотекам у меня в мозгу. Ночью меня разбуди, я сходу тебе скажу, где лежит моя зубная щетка или мой тропик рака. Примечание: «Тропик рака» — роман американского писателя Генри Миллера. 1891-1980 годы, написанный в 1930 и впервые опубликованный в Париже в 1934 году. В Америке же тогда это было невозможно из-за цензуры. Конец примечания. Чуть что понадобится, только протяни руку и хватай. И как же это возможно, что я теперь все вечно сею направо и налево? Это не вяжется с моим характером. Ты помнишь, конечно, мой характер. Я люблю порядок. Как я следил за порядком в нашей спальне, помнишь? И помнишь, заставлял тебя стоять на постели, пока сам протирал тряпкой пол? Неужели какие-то органические процессы идут у меня в мозгу? В связи, возможно, с серьезной недостачей кислорода. На мозг идет 20% от общего количества кислорода, потребляемого нашим телом. Гораздо больше, чем можно было бы предположить, учитывая, сколько всяких разных органических колес и поршней в нас работают одновременно. И каждая ведь ничтожнейшая клеточка требует своего кусочка пирога. А мне теперь постоянно приходится глубоко вдыхать. Я был уверен, что поставил эту чашку кофе, первую за день, на ящик в гостиной, такая голубая, в маргаритках, над ней поднимался пар. Кофе доходил ровно до отметки посередине, точнее, ровно доходил бы, имеясь там отметка. А на уровне самой нижней маргариточки ящик, на который я поставил кофе, был самый верхний ящик во втором штабеле налево от фасадных окон. Исходно этот ящик содержал 20 рулонов бумажных полотенец, что засвидетельствовано надписью большими буквами по стенке. Все это я пишу к тому исключительно, чтобы доказать, как ясно и подробно я запомнил место, на которое поставил свою чашку кофе. Я держал ее в левой руке, в правой я держал 4 оцинкованных гвоздика. Я положил их на тот же ящик прямо рядом с ней. Они еще об нее звякнули. Так и вижу свою руку. Ее вытягиваю, ставлю чашку на ящик, и косточка запястья высовывается из своего укрытия в рукаве, а волоски запястья встают торчком, освободившиеся от гнета обшлага. Я еще собирался идти в подвал, искать там молоток, чтобы прибить синий брезент к фасадным окнам этими гвоздями. Солнце светило очень ярко, брезент был синий. Все случилось утром 10 дней тому назад, а поздно вечером, 3 дня спустя, я вдруг опять увидел эту чашку. Сижу на коробке из-под молока, наверху в прихожей. Вынимаю книги из одного большого книжного шкафа, всего их там 2, и кладу в ящик. Зажимаю обеими ладонями рядок бумажных книжец, приподнимаю с полки, опять же всем рядком, а за ними, чуть не написал «притаилась», за ними стоит эта чашка. Прошло 3,5 дня, молоко свернулось, по гнусно вспученной поверхности плавал дохлый таракан. Тут я замечаю, что одна из книг, за которыми притаилась чашка, путеводитель по насекомым Петерсона. Хотя от такого совпадения я помню, аж затрясся весь от хохота. Теперь задним числом не способен тут увидеть ничего особенно смешного. Чашка могла так ловко спрятаться по той причине, что все книги на этой полке чуть подались вперед, и те, за которыми она стояла, совсем не выпирали. Кофе этот я понес в ванную, вылил в раковину, а от таракана протолкнул в слив ручкой зубной щетки. Или вот еще случай с блокнотом, в котором я набрасываю, фиксирую отрывки и куски нескольких рассказов, над которыми сейчас работаю. Дом совершенно оголен, что помельче, книги, картины, большая часть одежды, всякие обломки разбитого вдребезги уложено по ящикам в гостиной, ковры скатаны и прислонены к стенам, пустые ящички поставлены поверх комодов и шкафов и тому подобного. Кажется, ему и укрыться-то негде, кроме как под журналами и газетами, разбросанными по полу, наваленными на столе. Под них-то я первым делом и заглядываю. Но обыскался, нигде нет. Прочесываю весь дом и заключаю, что явно в торопях нечаянно сунул свой блокнот в какой-то ящик. Другого объяснения себе представить не могу. И так он в ящике. Да, но в каком? Понятно, что в одном из полудюжины, примерно тех, что я упаковал с тех пор, как видел его в последний раз. Но каким же образом отличить эти подозреваемые ящички от нескольких десятков аналогичных, с которыми они уже смешались? Понимаешь, когда я укладываю ящик, я же не просто так поставил поверх штабеля, оставил и ушел. Или, вернее, так я и делаю, но потом я всегда возвращаюсь и его передвигаю. Я часто передвигаю свои ящички по множеству причин, а значит, я много раз их передвинул до того, как понял, что мой блокнот почти наверняка в одном из них, но к тому времени у меня не было буквально никакой надежды. Чисто логически, стоя и глядя на эти ящики, сообразить, который же из этих многих ящиков, а их набралось уже больше 40, который из них виновен в укрытии блокнота. С определенной точки зрения все они, так сказать, одинаковы, и мне осталось лишь одно — постепенно их все распаковывать. Едва я избрал этот образ действий, я стал в них рыться, как безумный, тяп-ляп швыряя на пол содержимое вместе с несчетным множеством скомканных газет. Поиски заняли весь день, и к вечеру вся гостиная была завалена разной дрянью. Так все там до сих пор и валяются. Духу нет опять что-то упаковывать. Я выпотрощил ящики все до единого. Все подробно осмотрел, каждую книжечку встряхнул, прежде чем отбросить абсолютно бестолку. И вот вчера вечером, только я собрался сесть за ужин, сэндвич с колбасой и помидором и стаканчик виски, а вдруг обнаруживаю, на кухонном столе прямо у меня под носом лежит себе преспокойно, как миленький, мой блокнот. Интересно, что тебя взманило сочинительство? Да уж, кто только теперь не пишет. Рад буду просмотреть твой манускрипт, если именно это у тебя на уме. Энди.